кто был подмастерьем. Но железо и огонь, надо полагать, были непростые, и меха раздувал не кузнец деревенщина. Понятное дело, Доран был непобедим. В балладах поется, что он стал королем всего Харума, и я этому очень даже верю. И забыл, что нельзя брать в наложницы дочек, свергнутых тобой же королей, — хмыкнул капитан Зо. Одна его и зарезала ночью, когда он, что характерно, был без доспехов. Так поется в балладах, и я этому верю. — А что было потом? — спросил Сварог. — Потом наследники были там какие-то. Развезли все по разным городам. Для пущей надежности каждый боялся, как бы другому не удалось подстроить случайность и завладеть всем доспехом сразу. И каждый ломал голову, как бы эту случайность смастерить. Ну, можно же было заманить в сокровищницу любимого сына или там внука. Ведать ничего не ведающего он и нашел бы, совершенно случайно. А время-то шло, люди умирали, на свете и без дарановых доспехов происходило немало всякого. Кто-то успевал шепнуть наследникам, кто-то нет. Шли войны, сокровищницы горели, их грабили, память стиралась, посвященные хранители понемногу переводились. Кто его знает, как там было во всех подробностях 20 тысяч лет назад? Словом, настало время, когда доспех Дорана все-таки пошел по рукам. Сами представляете, какую охапку романов можно написать о судьбе одного единственного кинжала. Ну, а в конце-то концов, — спросил Сварог, — кольчугу унесли гномы, наверняка сделали из нее несколько маленьких. Они единственные, кому это по силам. А поскольку гномы вымерли, кольчуги сейчас валяются где-то в их подземельях, куда никто не знает дороги. Лук со стрелами затерялся на Сильване. В шлеме похоронили одного из морских королей, и шлем сейчас покоится где-то на дне океана, потому что морских королей на суше не хоронили. Щит у ларов. С копьем когда-то отправился Хельстад, некий рыцарь, оттуда не вернувшийся. Где сейчас меч и кинжал, не знает никто. Быть может, лежит на дне моря в чьей-то забытой могиле или висит на стене у любителя старинного оружия, ничего такого не подозревающего. Топор тоже считался пропавшим, но его следы терялись не в Емурлаке, а в Сигуре. «А эти скелеты — гномы?» «Гномы», — кивнул капитан. «Даже если они узнали Доран-Антек, забрать все равно не смогли». «Хотите несколько советов, лорд Сварог? Не увлекайтесь чересчур этим топором и никогда не полагайтесь только на него. Можете стать слишком самоуверенным и разучитесь владеть мечом и саблей. А в жизни может подвернуться множество сложностей, когда и Доран-Антек не спасет. К тому же он сделает вас заметным. Точных описаний нет, и помнят их скорее бродяги вроде нас, чем книжники и антиквары. Но какой-нибудь книжный червь может опознать топор, и ваша жизнь превратится в сплошную неприятность. Владельцу оружия Дорана из-за множества завидующих глаз самому не помешает охрана. Это и называется научным словом парадокс. Но его же нельзя отнять. Зато вас можно угрохать в какой-нибудь глуши, как сделали с прежним хозяином, и навести туда любимых деток-племянников. Кто откажется оставить потомкам такое сокровище? Да, верно. И еще. Никогда не забывайте, что Анмор и анрак, меч и кинжал могут оказаться и у кого-то на поясе.